Глава 11. Эшли сунула свои сани в рюкзак и подошла к группе, собравшейся возле нескольких возвышавшихся из пола сталагмитов. Лучи ручных фонариков и ламп на касках мелькали в темноте, как светлячки в бане. По размеру эту пещеру можно было сравнить с футбольным полем, но она бесспорно была в сотни раз меньше гигантской Альфа-пещеры, которая своими невероятными размерами не уступала Гранд-каньон. По пещере гулял ветерок, влажный и свежий. Линда подняла платок, и он стал колыхаться наподобие знамени. Когда Эшли подошла, Бен как раз объяснял этот феномен Линде. — Пещера дышит, — говорил он, — в результате разницы в барометрическом давлении. В одной из пещер Белиза я как-то даже запускал воздушного змея. Линда опустила руку с платком. — Мне нравится этот ветер. Он такой освежающий. — Ладно, команда, — проговорила Эшли, остановившись рядом с Беном. — Следующий километр эта система уже нанесен на карту, поэтому мы можем преодолеть его сходу. Бен поднял руку. — У меня есть предложение. Эшли кивнула. — Поскольку мы... Одна команда, прошу всех не стесняться и свободно высказывать свои соображения и предложения, если таковые появятся. Что ты хотел сказать, Бен? Прежде чем мы полезем в неисследованные районы, предлагаю разбиться попарно. Когда исследуешь пещеры, приходится чаще взбираться и спускаться, нежели ходить по ровной поверхности. Парами нам будет легче помогать друг другу в сложных местах. — Отличные мысли, — сказала Эшли. — Я думаю, кроме того, не дав ей договорить, — продолжал Бен, — разбившись на пары, мы сможем экономить энергию, поскольку постоянно будет гореть только одна лампа. В здешней темноте даже одна лампа может оказаться дороже любых сокровищ. Он посмотрел на Эшли и улыбнулся. — Тем более, что после суток, проведенных в этой темноте, слишком яркий свет будет резать глаза. Уж вы мне поверьте. Эшли согласно кивнула и, повернувшись к остальным, сказала, «Сделаем так, как предлагает Бен. Пусть каждый выберет себе пару». Бен немедленно оказался возле нее и сладким голосом произнес, «Как поживаешь, напарник?» «Тррррр!» — осадил его Эшли. «Как ты мог заметить, нас здесь нечетное число? Поэтому я, как руководитель команды, буду по мере необходимости присоединяться к разным парам». К этому моменту две пары уже сформировались. Халит и Линда договорились о том, что будут идти вместе. А двое морских котиков были и без того неразлучны, и теперь о чем-то перешептывались. Оставшись без напарника, Бен и Майклсон смотрели друг на друга. — Вот дерьмо! — пробормотал майор. А Бен сокрушенно покачал головой и промямлил. — Вечно я влипаюсь своими дурацкими идеями. Эшли, пряча улыбку, копалась в своем рюкзаке. — Ну, — сказала она, — с этим мы разобрались, так что давайте двигаться дальше. Дело у нас непочатый край. Она посмотрела на двух набычившихся мужчин. Теперь первыми пойдут Бен и Майклсон. Следующие несколько миль внимательно прислушиваемся ко всему, что будет говорить Бен. Он обладает наибольшим опытом в спелеологии, и мы все должны перенимать у него необходимые навыки и следовать его советам. Это необходимо, чтобы нас не постигла участь первой экспедиции. Члены команды продели руки в лямки рюкзаков и щелкнули фиксаторами саней. Лишние лампы были выключены. Но от этого, как заметила Эшли, света не стало намного меньше. Она пошла следом за Беном и Майклсоном. Водя фонарем из стороны в сторону, Эшли разгоняла темноту, которая тут же смыкалась, как воды Черного озера. Она думала об их экспедиции, точнее, о двух экспедициях. Каково это — оказаться в этой каменной могиле и смотреть, как слабеет свет твоего фонаря, и тьма обволакивает тебя черной пеленой? Эшли поежилась. А каково было неизвестным строителям, дальним предкам человека? Как они умудрялись выживать в этой вечной кромешной темноте? Группа подошла ко входу в следующую червоточину, и Эшли, отогнав от себя неприятные мысли, выступила вперед. Бен открыл свой компас размером с ноутбук. Этот прибор геопозиционирования был настроен на радиопередатчик, находившийся на базе, что позволяло Бену определять не только их положение относительно координат компаса, но и глубину, на которой они в данный момент находились. «И они это называют картой?» — с брезгливой гримасой спросил Бен. Поскольку ему единогласно была отведена роль проводника и следопыта, именно у него хранился небрежный набросок предполагаемого расположения пещер, сделанных их предшественниками. «Дерьмо на палочке, а не карта. Ты только посмотри!» — он протянул Эшли листок. «Ни координат, ни более или менее сносного плана пещер, ни обозначения глубины. Ребенок нарисовал бы лучше. Неудивительно, что они потерялись». «Именно поэтому ты здесь», — ответил Эшли. «По мере того, как мы продвигаемся вперед, составляй подробную карту системы, иначе нам ни за что не вернуться обратно. Мы очень на тебя рассчитываем». Бен подозрительно посмотрел на Эшли, который ответил ему невинным взглядом. Убедившись в том, что она не шутит, он с удовлетворением занялся снова компасом. Эшли тряхнула головой. «Временами Бен и Джейсон так сильно напоминали друг друга, что ей становилось не по себе. «Если вы все готовы», — громко проговорила она, — «давайте двигаться дальше. Когда настанет время устраиваться на ночлег, я хочу, чтобы мы уже находились на необследованной территории». Эшли колебалась. «Осталось совсем немного», — проговорил позади нее Бен, подобрав губы. Она смотрела на крутой спуск, начинавшийся прямо перед ней. Ей казалось, что он тянется как минимум на милю. Покрытый грязью каменный склон был скользким, как лед. Она посмотрела вверх. Майклсон висел на страховочном тросе в нескольких ярдах над ее головой. А еще выше, уцепившись за верхний край скалы, повис Вилла-Нуэва. Именно эти двое должны были обеспечить безопасный спуск остальных. Эшли сделала глубокий вдох и стала спускаться, отталкиваясь от стены. Оставалось совсем немного. Внезапно в стене обнаружился изгиб внутрь. Ноги Эшли не нащупали опоры, и она полетела вниз. Веревка со свистом проносилась сквозь ее руки в перчатках. Бен учил их, что если происходит нечто подобное, нужно громко крикнуть «Падаю!». Но у Эшли от страха перехватило горло, и она смогла издать лишь испуганный писк. Через несколько мгновений металлические зубья карабина намертво зажали веревку, резко остановив спуск. Сверху послышалось недовольное восклицание Майклсона, которому пришлось принять на себя всю силу рывка. «Эй, внизу! Осторожнее, я себе чуть всю физиономию о скалу не ободрал!» «Извините, — еле слышно сказала Эшли грязной стене, маячившей прямо перед ее лицом. «Расслабься, детка, — прибодрил ее Бен. — Упрись ногами в стену и заканчивай спуск, ты уж почти на твердом грунте». Именно это и тревожило Эшли. Она представила себе, как врезается головой в этот самый твердый грунт, и стало нехорошо. Но не висеть же здесь до конца жизни. Прижав колени к животу, Эшли уперла с обеими ногами в стену, оттолкнулась и, пролетев 2 ярда вниз, снова уперлась подошвами в скалу. Еще 2 прыжка, и руки Бена обхватили ее за талию. «Ну вот и все! — воскликнул он. — Плевое дело!» Согнувшись и упершись руками в дрожащие колени, Эшли устало подтвердила. «Ага, расплюнуть! Это отличная практика!» «Нам повезло, что первый спуск оказался таким ерундовым. Уверен, дальше нас ждут гораздо более серьезные испытания». Эшли задрала голову вверх. Отсюда Вилла-Нуэва с своей лампой выглядел крохотным светлячком. Она застонала и прислонилась спиной к сталагмиту. «Ведь это только начало». Массируя спину, Эшли опустилась на надувной матрас. В нескольких ярдах от нее слышалось бормотание Майклсона, который, связавшись по радио с базой, докладывал о том, как прошел день. Главным результатом было то, что им удалось обнаружить следы предыдущей экспедиции. брошенные за ненадобность вещи, отпечатки подошв на грязной поверхности пола, царапины на стенах. Эшли с наслаждением потянулась и тут же ойкнула от острого укола в пояснице. Пройденный сегодня маршрут дался ей нелегко и напоминал скорее битву за выживание. Все поверхности, по которым они шли, покрывала скользкая грязь. На их руки и лица налипала карстовая пыль, как мелкий песок облепляет купальщика на пляже. Движение затрудняли крутые спуски и подъемы. Своды коридоров порой становились такими низкими, что приходилось ползти на четвереньках. Но хуже всего была жара. Она облепляла их влажной простыней и казалась все более невыносимой по мере того, как они продвигались вперед. Эшли сняла повязку, стягивавшую волосы, выжила ее, и на пол пещеры стекла тонкая струйка пота. Только теперь она поняла, насколько опасно может быть обезвоживание в пещерах. Она отвинтила крышку практически пустой фляги, запрокинула ее кверху и допила остатки теплой воды. «Воду следует экономить», — заметил Бен, сидевший на своем матрасе недалеко от Эшли. «Нельзя рассчитывать на то, что нам каждый день будут податься источники питьевой воды вроде этого». Он кивнул в сторону маленького озерка, находившегося в задней части пещеры и наполовину скрытого каменными глыбами. «Я знала о существовании этого озера», — ответила Эшли. «Оно нанесено на карту». «Верно», — согласился Бен. «Но дальше начинается неразведанная территория». «Знаю, поэтому завтра постараюсь быть более бережливой. Необходимо всем напомнить об этом, особенно Линде. У нее вода закончилась еще во время обеда, и она просила, чтобы я дала ей попить». «И тебя тоже?» — с улыбкой спросил Бен. «А мою воду она прикончила час назад». «Умная девочка», — не удержалась от иронии Эшли. «Кстати, где она сейчас?» «У озера. Пить захотела». «Опять?» «Да ты не воспринимаешь все так буквально. Я пошутил. Она решила взять пробы воды. Ей, бедняжке, нелегко приходится». «Нам всем сейчас нелегко». «Этим хоть бы хны». Бен указал на морских котиков, которые собрались разогревать еду в нескольких ярдах поодаль. «Они, по-моему, едва вспотели». Эшли посмотрела на Вилла Нуэву, который стянул себе футболку цвета хаки, вытер ее лицо и подмышки, а затем надел спортивную майку. Хэллоуэй поднес зажигалку, горелки бутановой походной плитки, и с негромким хлопком вспыхнул огонь. Оба военных выглядели свежими и отдохнувшими, словно сегодняшние приключения были для них не более чем воскресной прогулкой по парку. Тем временем остальные были измучены до такой степени, будто участвовали в марше смерти на Батаане. Печально знаменитый переход 70 тысяч американских и филиппинских военнопленных в концлагеря на остров Батан в апреле 1942 года, в ходе которого 10 тысяч из них погибли. В животе у Эшли громко заурчало. Бен вздернул бровь. «Я тоже хочу есть, но в нашем меню нет ничего, кроме сублимированных бобов и сосисок. Сейчас для меня и это предел мечтаний». «Вот, если бы еще залить все это холодным пивом...» Бен мечтательно закатил глаза. «Я бы чувствовал себя в раю». Предаваться сладостным мечтаниям о бутылке холодного пива ему пришлось недолго. Уже в следующий момент он вдруг шлепнул себя по руке и выругался. «Черт! Он меня укусил!» Бен посветил на свою руку. Эшли наклонилась над ней и увидела пятно, похожее на комара. «Настоящий зверь! Чуть было не откусил мне половину руки! Не преувеличивай!» Бен погрозил ей пальцем. «Посмотрим, что ты запоешь, когда цапнут тебя! Не приходи тогда ко мне плакаться!» — Странно, — проговорила Эшли, почесав ухо. — Что делают комары в Антарктиде? Да к тому же здесь? Лицо Бена стало серьезным. — Это хороший вопрос. Насекомые нечасто встречаются под землей. Сверчки, пауки, сороконожки. Бывает, но комаров в пещерах я еще никогда не видел. Эшли размышляла над тем, какое значение может иметь подобное открытие. Пожалуй, этот вопрос нужно задать нашему биологу. Спасибо за то, что ты поделился со мною водой, Халид, сказала Линда. Если б не ты, я умерла бы от жажды. Всегда к твоим услугам, галантно ответил египтянин, полной грудью, вдыхая сырой воздух. Он сидел на камне и наблюдал за тем, как Линда, сидя на корточках, набирает в пробирку воду из маленького озера. На спине женщины выступило большое темное пятно от пота. Через тонкую ткань футболки была видна застежка бюстгальтера. Халид прикусил кончик языка, чтобы осадить свою внезапно разбушевавшуюся фантазию. Улыбающаяся Линда выпрямилась и села рядом с ним. Последний переход оказался дьявольски тяжелым, — сказала она, встряхивая пробирку. Их разделяли считанные дюймы, и Халид чувствовал жар, исходящий от ее тела. Некоторое время они сидели молча. Линда смотрела на поверхность озера, Халид на Линду. — Боже ты мой! — вдруг воскликнула она, спрыгнув с камня и подойдя к воде. — Халид, ты только посмотри! Линда опустилась на четвереньки и поманила геолога рукой. Он подошел и присел рядом, вдыхая ее запах, наркотический аромат, разлившийся во влажном воздухе. — Что там такое? Линда двумя руками подняла раковину, которая до этого лежала на мелководье и была частично скрыта камнем. С нее капала вода, и в свете фонаря она светила с перламутром. Халид наклонил голову, чтобы получше рассмотреть находку. С виду это была обычная улитка, с той лишь разницей, что раковина была огромной, почти с арбуз. — Что это? — спросил снова он. Линда уселась на пол пещеры и положила исполинскую раковину себе на колени. Боюсь даже подумать. Она покачала головой и положила руку на колено мужчины. — Если б ты не настоял на том, чтобы мы побыли здесь подольше, я б могла не заметить ее. Ладонь Линды, горящей головней, жгла ему колено. А Халид боролся с искушением наброситься на женщину прямо здесь. Его буквально распирало от желания. «Что такого необычного в этой пустой раковине?» — надтреснутым голосом спросил он. Раньше, чем Линда успела ответить, позади них послышался громкий голос Бена. «Говорю же тебе, эта скотина кусает, что твой медведь!» Бен увидел Линду и Халида на берегу маленького озера и заметил, как поспешно биолог убрала руку с колена египтянина при их приближении. Немногозначительно посмотрел на Эшли. Та, в свою очередь, громко кашлянула, чтобы обозначить свое присутствие. — Линда, — заговорила она, — Бена только что укусила какое-то насекомое, похожее на комара. Мы хотели бы узнать твое мнение. — Конечно, без проблем. Вы его поймали? — Ну, вроде того, — замялся Бен и вытянул руку с грязным пятном на запястье. Линда взяла ее и повернула в свете лампы, а потом хмыкнула. — Да, немного шума мне оставили для классификации. Присмотревшись внимательнее, она добавила, — точнее сказать не могу. Существует сотни видов кровососущих насекомых — блохи, комары, мошки, слепни и так далее. Это мог быть кто угодно. Она отпустила руку Бена. — Я решила спросить тебя, — снова заговорила Эшли, — потому что, по словам Бена, в пещерах редко встретишь кусающихся насекомых. Линда вздернула брови. — Да, это... Действительно любопытно. Чем они могут здесь питаться? Тут ведь не обитают никакие теплокровные животные. Нет, — она тряхнула головой. Они, должно быть, выживают каким-то иным способом. Но этот, — она указала на руку Бена, — оказался проворнее других. И, учуяв новую добычу, решил полакомиться ею. Линда пожала плечами. В этих пещерах загадки плодятся, как мухи-дрозофилы. «Взгляните хотя бы на это!» — она протянула раковину Бену и Эшли. «Узнаете?» Эшли взяла раковину, повертела ее в руках и провела ладонью по завитой спиралью поверхности. «Похоже на раковину улитки!» «Но я не разбираюсь в моллюсках», — заявила она. «Ты ведь у нас биолог». «А ты археолог. Если бы я в свое время не изучала эволюционную биологию, я не узнала бы ее». «Так что ж, по-твоему?» — спросил Бен, взяв у Эшли раковину и взвесив ее на руках. Он не мог понять, чем вызван подобный ажиотаж. «Это аммонит, ископаемая раковина хищного головоногого моллюска», — сказала Линда. «Что?» Эшли отобрала раковину у Бена и вновь принялась рассматривать ее, но теперь она держала находку, словно это была какая-то бесценная фарфоровая база. «Не может быть! Это ведь не окаменелость, а настоящая раковина!» Бен поглядел на свои пустые руки. «Ну и что с того?» — недоуменно спросил он. «Чего все так переполошились?» Обе женщины пропустили его вопрос мимо ушей. «Ты уверена?» — спросил Эшли. «Я ведь не специалист в палеобиологии». «Да», — кивнула Линда, — «посмотри на эти чередующиеся светлые и темные бороздки. Такой структурой не обладают раковины ни одного из существующих ныне моллюсков. А теперь взгляни на внутренние камеры». «Нет, эта раковина уникальна и может принадлежать только одному моллюску — аммониту». Эшли внимательно разглядывала удивительную раковину. «Да, но откуда она здесь взялась? Аммониты исчезли одновременно с динозаврами в меловой период мезозойской эры. Эта раковина, конечно, старая, но я не поверю, что ей 65 миллионов лет». «Дай-ка взглянуть», — сказал Бен и снова взял раковину. «Во многих пещерах встречаются ископаемые остатки, хорошо сохранившись из-за того, что были укрыты от атмосферного воздействия. Может быть, это из их числа?» «Возможно», — согласилась Линда. «Но, готовясь к этой экспедиции, я много читал об антарктической фауне. На острове Сеймур, недалеко отсюда, ученые обнаружили много окаменелых аммонитов, датированных еще более ранним периодом мезозоя, нежели меловой». «А что было в меловой период?» — спросил Дэн. — О чем вы вообще говорите? «Около 65 миллионов лет назад, — принялась объяснять Эшли, — в конце мелового периода глобальный катаклизм уничтожил огромное количество видов фауны, включая динозавров. Некоторые ученые предполагают, что на поверхность Земли упал гигантский астероид. В результате столкновения в атмосферу поднялось огромное количество пыли и дыма, которые заслонили Солнце и вызвали так называемый эффект ядерной зимы. Проще говоря, планета замерзла». «Верно», — вставила Линда. «А палеонтологи полагают, что, возможно, полярные вихри Антарктики разогнали полевую завесу над континентом и таким образом спасли от уничтожения многие из существующих здесь видов». «Понятно», — перебил Ебен. «И поэтому многие здешние улитки жили долго и счастливо. Но дальше-то что? В смысле...» «Линда!» — позвал Халид. Он стоял на коленях у берега озера и показывал на дно. «Здесь еще одна раковина!» Египтянин сунул руку в воду почти по плечо. «Не могу ухватить! Погодите-ка! Нет! Ага, попалась!» С торжествующим видом он распрямился и поднял над головой свой трофей. Бен укоризненно покачал головой. «Прямо как дети, малые», — хотела сказать ему. Но вдруг из раковины появились извивающиеся щупальца и обвелись вокруг запястья Халида. Линда завизжала. Египтянин попытался содрать их с руки, но они намертво впились в его кожу. Взвыв от боли, Халид мотнул рукой, ударив раковиной о каменную стену возле себя, но это не помогло. Бен сорвал с пояса нож. «Замри!» С искаженным от боли лицом Халид застыл на месте. «Снимите ее с меня!» — простонал он сквозь стиснутые зубы. Бен попытался просунуть лезвие ножа между щупальцем и рукой человека. Моллюск так плотно присосался к коже, что это казалось невозможным. Тогда Бен попросту отхватил щупальце, из которого хлынула черно-зеленая кровь. Однако остальные щупальца твари сжали руку жертвы еще крепче, и Халид снова застонал. Чудище, по-видимому, обладало огромной силой. Если оно сожмет руку бедняги еще сильнее, то сломает ему кисть. Бен сосредоточенно орудовал ножом. Когда он отрезал второе щупальце, головоногий немного ослабил хватку. После того, как на пол пещеры упали еще два, моллюск отпустил египтянина, втянул оставшиеся щупальца в раковину и затаился. Халид со стоном упал на колени, зажав здоровой рукой рану. Между его пальцев выступил кровь. Раковина лежала на полу пещеры, а из ее отверстия сочилась густая темная жидкость. Не сдержавшись, Бен со злостью нападал раковину носком ботинка, и та, описав широкую дугу, плюхнулась в центр озера. — Зачем ты это сделал? — закричала на него Эшли. — Мы могли бы изучить ее. Господи, это же вымерший вид! — Ничего себе вымерший! — огрызнулся австралиец и указал на окровавленную руку Халида. — Ты вот ему это скажи. «Жить будет», — заявил майор Вилла-Нуэва, наклеивая на руку Халида кусок водостойкого пластыря. Обладая медицинской подготовкой, этот морской котик занялся раной египтянина сразу же после того, как они вернулись в лагерь. Он обработал ее обеззараживающим составом и на всякий случай вкатил пострадавшему огромную дозу антибиотиков. «Может он дальше идти с нами?» — озабоченно спросил Эшли. Военный пожал плечами. — А что ему сделается? Глубокий прокол мышечной ткани, запястье да содранная кожа. Одним словом, пустяки. Эшли кивнула и отвернулся. Слава богу, было бы ужасно потерять одного из членов команды, когда они еще не достигли неисследованной территории. Когда она проходила мимо... Хэллоуэй, тот протянул ей котелок с тепловатым мясом в соусе чили и жестяную миску с фасолью. Поблагодарив майора кивком, она взяла еду и направилась к своему матрасу. Бен уже расправился с содержимым своего котелка и жадными глазами посмотрел на ее порцию. — Как поживает лапа Халида? — поинтересовался он. — Хорошо. Его накачали антибиотиками и обезболивающим. Бен поставил пустой котелок на пол. «Ну и жуткая тварь», — проговорил он. «Я, естественно, имею в виду моллюска». «Я беседовала с Линдой», — заговорила Эшли с набитым ртом. «По ее словам, когда-то основной их пищей служили доисторические лобстеры, и эти воды тоже кишат различными ракообразными. Именно благодаря этому, как я полагаю, и выжил наш головоногий». «Интересно». — задумчиво проговорил Бен. — Что? — Вот именно что. Что еще сумело выжить в этих пещерах? Он многозначительно кивнул в сторону Майклсона, который, устроившись поодаль, разобрал автоматическую винтовку и тщательно чистил каждую деталь. Этой ночью Бену вновь приснился сон. Он шел по пещере своих детских ночных кошмаров. И в ней все так же росли сталагмиты, с ветвей которых свисали сочные плоды. Со всех сторон лился свет, и по мере того, как Бен шел вперед, что-то, казалось, окликало его и звало к себе. «Эй!» — крикнул он, и его голос гулко разнесся по пустой пещере. «Кто здесь?» Его влекло к северной стене пещеры, и он шел, следуя этому зову невидимых сирен. Однако каменные деревья сомкнулись перед ним и не пускали дальше. Протиснуться меж ними он был не в состоянии. Им оставалось только смотреть между их стволов. Северная стена налилась мягким светом, и на ее поверхности выделилась черная окружность. Маленькая пещера, похожая на скальные поселения на базе Альфа. «Есть там кто-нибудь?» — крикнул он, просунув лицо между двумя стволами. Ответа не последовало. Он ждал, толкая каменные стволы, как будто надеясь повалить их, а затем из маленькой пещеры выбралась фигура со сморщенными руками и узловатыми коленями. Она выпрямилась в исходившем от стены свете и оказалась стариком в набедренной повязке, лицо которого было исчерчено желтыми и красными линиями, Старик махнул ему рукой, веля приблизиться. Бен рванулся вперед, пытаясь пробраться между стволами. «Дедушка!» — закричал он и проснулся. Обливаясь холодным потом, он сел на матрасе и стал озираться. В пещере горела только одна лампа. Вилануэва, сидевший на камне, посмотрел в его сторону. Морские котики настояли на том, чтобы посменно нести ночную вахту. После происшествия с древним моллюском возражать против этого никто не осмелился. Бен снова улегся и перевернулся на бок спиной к свету. Обрывки сна все еще плавали в его сознании, словно отскакивая от стены камней вокруг него. Он до сих пор ощущал странное влечение, необъяснимое желание идти все дальше и дальше, углубляясь в каменный лабиринт. Пытаясь отделаться от этого наваждения, он изо всех сил зажмурил глаза.